Глава третья. Технологии храма. Рассортировав движимое и недвижимое имущество, я с немалым удовлетворением заметил, что достаточно правильно подготовился и к ночи в лесу, и к такому приключению с капсулой. Чтобы хозяев этой хреновины черти драли без конца. Фонарик, спички, зажигалка и прочее летальное и не совсем летальное имущество в разы повышает шансы на выживание в любом месте, где чаще всего оказываются попаданцы. Не хватает только пенки под задницей, чтобы нормально спать. А обычно это лес и какая-то поляна, на которой обнаруживает себя со временем путешественник во времени и пространстве. В карманах бесполезные ключи и телефон, еще часы бывают, деньги, документы, карточки, у курящих хоть спички или зажигалка найдутся при себе. И этот момент конкретно повышает их шансы на выживание. Приходится сразу отправляться на поиски роялей в кустах или местных жителей, а значит, веселых приключений. Иногда такому попаданцу везет, и с ним переносится танк с боекомплектом или БМП на худой случай. Один герой попал в Средневековье на стареньких «Жигулях», набитых ящиками с патронами и всякими стволами, причем и пользоваться умел всем этим добром. Шорох он быстро навел в округе, стал местным Робин Гудом и владетельным сеньором. Мне повезло не так, конечно, но весь необходимый набор имеется, и даже больше. Есть и нормальная еда, и дрова в количестве одного полена. Может, себе помощника выстругать, как папа Карло, будет с кем поговорить. Если это такое волшебное место, что и игрушки оживают. Шучу, конечно, но что еще делать остается? Вода и мебель зато присутствуют. Можно поспать. Жажда и ревматизм от сна на холодных камнях не грозят от слова совсем. Кровать с мощным подогревом снизу очень облегчает новую жизнь. В общем, порадовался я и выключил фонарик на голове, только сейчас заметив, что вокруг стало заметно светлее. Я вижу все стены и даже, пусть и смутно, сам источник. Свет наверху стал определенно сильнее, и я подумал, что там, наверное, новый день начинается. Солнце поднялось на небосклоне, теперь лучше освещает храм внутри. Или это не солнце? Очень захотелось поесть и поспать, но приходится держать свои желания в узде. Лучше постараться понять, куда я попал, чем мне это место грозит. Ничего похожего на выход или дверь я не вижу. Может, местные научились летать, но путь через верх выглядит слишком непростым для повседневного использования. Значит, есть какая-то хитрость в храме, или выход просто хорошо замаскирован. Я снова включил фонарик и медленно начал исследовать пол и стены, стараясь смотреть на них под небольшим углом. Точно так же, когда осматривал машины для поиска крашеных элементов, выискивая по-другому положенную краску, неровности, пылинки в лаке или что-то похожее. Уж очень продвинуто выглядят и стол, и стул, и то, как сделан источник, и даже колонны. Стены и пол также непостижимо идеально отполированы. Ни одной царапины или шероховатости на них не просматривается. Ножки стола и стула, я внимательно их рассмотрел, не просто стоят на полу, а как бы вырастают из него и тоже безупречно входят в основание столешницы. Есть ощущение, что весь каменный храм как-то выплавлен из камня, а не вырезан и отполирован. По земным меркам затраты труда просто потрясающие. Такое место оказалось бы среди семи чудес света, и точно первым из них. Сюда стояла бы очередь из туристов. А здесь пыль лежит вековая, и тишина грохочет в ушах. Учитывая, как я сюда попал, один только туманный саркофаг с мигающими значками явно неземная вещь. Что уж говорить про храм и его чудеса. Наверняка, подумал я, и на земле может найтись что-то такое, совсем секретное. Но и находилась бы она точно не на берегу пустынной реки, а в каких-нибудь совершенно закрытых для посторонних лабораториях. Ладно, теорией будем потом заниматься, впереди практика, и она дает первые плоды. В свете фонаря показались первые результаты пристального осмотра. Справа от стола на стыке стены и пола я обнаружил щель шириной в пару миллиметров и метра полтора в длину. Вскоре я нашел вертикальные щели, идущие снизу вверх где-то на 2 метра, и там же проступает едва видимая горизонтальная щель. Так, радостно пробормотал я, выход отсюда точно есть. Инопланетяне позаботились о себе, все же ногами ходят по земле, а не летают на пупырях по воздуху. Но как им воспользоваться, ума не приложу. Может, нужно вокруг поискать сенсоры? Плохо, если только магия открывает выход. Странные у меня мысли. Какая магия, если я вижу сплошную технологию? Совсем плохо с головой стало. По-другому мне отсюда не выбраться, но торопиться не будем. Пора перекусить, чем Бог послал путнику. Я набрал в котелок воды меньше половины, поставил греться на стол. Решил, что проще всего будет отварить грибы, пока у меня есть полено. Теперь стало понятно, зачем оно отправилось со мной в это странное путешествие. Есть в этом какой-то глубокий смысл. Топориком и ножом аккуратно расколол часть полена на щепу и приготовился разжечь маленький костерок. Котелок придется держать в руке в таком случае. Вода в котелке довольно холодная. Нагреть ее до кипения таким костром, чтобы за 10 минут отварить грибы, практически невозможно. Я решил пока ставить на пробу котелок нагреваться на поверхности стола. То, что я чувствую сильное тепло от поверхности, может или помочь, или не помочь с дальнейшим нагревом котелка. Вероятно, здесь другого типа излучения, но всегда лучше посмотреть и подождать, когда есть свободное время. Грибы я порезал на тонкие дольки. Если не сварю, так точно поджарю. Местное солнце еще поднялось над горизонтом. В храме стало светлее, даже теплее. Я снял дождевик и почувствовал, что воздух теперь не такой прохладный. Можно снять куртку, чтобы остаться в футболке. Но решил этого пока не делать. Все в храме мне непонятно, кроме источника. Но стул или кресло, так тоже можно сказать, и его нахождение перед стеной вообще вызывает вопросы и своей неестественностью бьет в глаза и по мозгам. Сидеть на нем с прямой спиной оказалось не очень удобно. Ноги коленями упираются в стену, а лопатки в спинку стула. Получается, что прям прижат вплотную к стене. Посидев на нем 5 минут и не дождавшись никаких реакций, я поднял руки и прислонил их к стене напротив своего лица. Подержал пару минут и передвинул в сторону. Потом еще и еще, пытаясь обнаружить какой-нибудь включатель или сенсор. Или, может, энергией рук запустить хоть что-то, что поможет мне сориентироваться на местности? В книгах про попаданцев такие ситуации описаны нередко. Действовать нужно примерно так. Ну, или обладать изначальными магическими способностями, и тогда все окажется гораздо проще. Но это не наш метод, потому что не имеет никакого отношения к социалистическому реализму. Может, стоит водой плеснуть, а может, кипятком или еще кровью покапать на стену, успел подумать я. И с чувством невероятного удовлетворения своей прозорливостью и проницательностью заметил зарождение движения внутри камня стены, похожие на знаки элементы, понемногу становящиеся ярче и четче на стене на уровне моей груди. Они выплывают как-то изнутри, приближаясь к поверхности, увеличиваются в размере, становятся похожими на знаки в саркофаге, что вполне естественно. Да, техника оказалась интуитивно понятной, и я, слава богу, смог добиться ответа от нее. Да я гений. Этот первый квест прошел, захотелось мурлыкать мне. Теперь только разобраться с местной техникой и стать главным нагибатором и властелином, заодно еще и императором, обладателем огромного гарема сисястых эльфийщик, покорных, безотказных и очень чувственных. И что же мы имеем? Знаки выросли до определенного размера, остановились на стене, где-то вдоль по длине около метра пространства заняли. Сантиметров 20 на 10 довольно крупные. Я начинаю их подробно рассматривать, пытаясь уловить закономерности и собираясь серьезно поднапрячь мозг. Но все казалось довольно просто. Первый знак напоминает человеческую фигуру. Второй — круг, третий — овал, четвертый похож на стол, стоящий у меня за спиной. Ничего другого мне в голову не пришло. 2 ноги по краям и 1 потолще прямо по центру. Знаки оказались схематическими и не очень понятными. Приходится додумывать до смысла вложенного в них хозяевами храма. Но стол так и выглядит, если смотреть со стула на него. Да и стоит тут явно не просто так. Одна из основных деталей интерьера, если не самая основная. Метод проб и ошибок теперь наше все. Я поднял левую руку и прижал ладонь к стене напротив значка с человеческой фигурой. Подержал так пару минут и убрал. Даже время посчитал. 120 секунд. Ничего не произошло. Ладно, повторю еще раз. Теперь, пока не добьюсь результата, со стула не слезу. Уже 200 с лишним секунд прижимаю ладонь к знаку. Потом заметил изменения, убрал руку и улыбнулся дурацкой улыбкой. Фигурка засветилась и увеличилась немного. И это действие продолжается около минуты. Я уже снова собрался прижать ладонь, но фигура перестала светиться ярче других и медленно вернулась к прежнему размеру. Что за чудеса и что дальше делать? Но интуиция не обманула. Теперь увеличился в размере и стал ярче четвертый правый знак, знак стола или ложа. Я подождал несколько минут, знак продолжает светиться. Ладно, придется возлечь, как мне предлагает местный компьютер, обед подождет. Мелькнула мысль взять пару грибов и проглотить их сырыми, но теперь такого сильного голода в состоянии возбуждения я не чувствую, и рисковать тошнотой, как после того пробуждения, мне не хочется. Я подвинул в сторону корзину, рюкзак и котелок, оставил сапоги внизу и забрался на стол. Собрался на нем растянуться, однако почувствовал легкую жажду и подхватил котелок. Вода уже не холодная, я залпом выпил почти пол котелка, поставил его подальше от себя и лег. Тепла стало меньше не стало, также очень приятно лежать. Я с усилием заставил себя приподняться, лечь на бок и затащить сапоги наверх. Пришла внезапная мысль, что меня может куда-то снова закинуть. Все добро на столе имеет шанс попасть со мной, а вот сапоги, скорее всего, так и останутся стоять в этом каменном чертоге. Без какой-то обуви начинать новую жизнь или вернуться в старую — это мне показалось неудачной идеей, от слова совсем. Я расслабился на столе, сняв кепку и положив себе на лицо. Тепло от стола прямо приглашает поспать, и через какое-то время я совсем размяк, потом незаметно погрузился в сон. Сколько проспал я, конечно, не знаю, только проснулся в той же позе, и ничего у меня не затекло. Тепло греет тело через одежду, даже кепка также прикрывает лицо. Вещи стоят на прежних местах. Свет наверху немного изменился, стал более ярким. Так мне показалось, во всяком случае. Я осторожно слез со стола, держась за краешек, постоял и надел сапоги. В горле пересохло, и я допил остатки воды. Котелок нагрелся уже вполне ощутимо, вода стала почти теплой. Пришлось дойти до источника и напиться как следует, до ломоты в зубах. Снова вспомнил, что все время собирался поменять коронку на металлокерамику, но жалко казалось времени и денег. Котелок наполнил и опять поставил на стол. Уже с нетерпением вернулся к стулу, знаки на стене пропали. Опять вызвал их появление более уверенными пасами рук по стене. Появились все те же значки. Уже проверенным движением подержал ладонь на первом 3 минуты, он также засветился и увеличился. Я, затаив дыхание, жду продолжения. Все же непонятный, но умный агрегат действует логично, то есть созвучно человеческой логике. Знак человека мигнул и немного изменился. Фигура осталась прежней, однако в нижней части цвет фигуры изменился с красноватого на белый. Совсем немного, но заметно. Я прикинул, насколько он изменился. Приблизительно на 1/4 от пояса. На 1/8 от всей фигурки, человеческой или гуманоидной. Пожалуй, что и так. Техника неизвестных мне лично пришельцев работает все более объяснимо и логично. Типа попал в этот храм, можешь что-то изменить в себе или усилиться за счет этого волшебного стола. Вероятно, за такой переход начисляются какие-то очки или бонусы. И на столе можно их воплотить и примерить на себя любимого. Хозяева храма могут наблюдать за мной и моими поступками. Опять же, только зачем? Определить мой IQ? Это второй вопрос, и ответа пока у меня нет. Раз значок стола не загорается, значит, я уже получил все, что мне теперь положено. Может быть, это акклиматизация к местным вирусам и бактериям, может, просто усиление за переход сюда в саркофаге. А возможно, я сейчас сдаю экзамен, от которого многое зависит в моей жизни. И подумал, что здесь, наверное, особая система счета, типа 2-4-8-16-32-64, раз уж фигура поменяла цвет на 1/8. Лучше, скорее всего, пройти полный круг такого обучения, при том как можно быстрее. Неизвестно, как там таймер с возможностями тикает и что дальше будет, когда хозяева появятся и начнут со мной знакомиться. Не дождавшись, пока погаснет первый знак, я поднес ладонь ко второму, правильному кругу. Подержал ладонь, опять с удовлетворением увидел, как он засветился и увеличился. «В точку», — громко и радостно сказал я, первый раз подав голос в храме. До этого ведь только бормотал себе под нос. И затих, прислушиваясь, но ничего не изменилось. Также журчит источник и шумит ветер где-то наверху. И опять, как в первый раз, круг померк и уменьшился, а 4-й знак засветился и вырос. «Опять спать?» Не самое плохое продолжение. Снова лег на стол, снял сапоги, накрыл лицо кепкой и затих. Как же я уснул, если только что спал? Но мудрый стол знает ответ на этот вопрос, как оказалось. Меня также довольно быстро разморило, и я провалился в сон. Мне даже что-то снилось, я точно помню. Но что именно? Констатировал себе, что не помню совсем. Котелок опять нагрелся. Я с удовольствием влил в себя еще литр теплой воды. А ведь по-маленькому я еще не ходил, ни разу. Здесь есть одно подходящее место, только не будет ли это сочтено святотатством? Ответа нет. Впрочем, мне не хочется пока в туалет. Свет на потолке не совсем исчез, только потемнело значительно. Реально, мне придется продолжать знакомство с местными технологиями в ударном темпе и ночью. Не скажу, что мне это не нравится. Помню, что часто попаданцам приходилось учиться через боль для ускорения процесса и улучшения результата. Мне, слава богу, пока очень нежно и гуманно что-то объясняют и доводят. Снова к стулу те же действия, и вот второй знак тоже меняет цвет на белый, частично меняет, но поменьше, чем первый, наполовину где-то от того раза, то есть на 1/16. Что-то во мне изменилось, задумался я и вскоре понял. Меня реально переполняет энергия. Хочется прыгать через стол и куда угодно бежать. Вот это объективно понятное последствие воздействия стола, и я его отчетливо чувствую. Я сделал легкую разминку и просто почувствовал энергию, бурлящую во мне. Захотелось сравнить свое новое ощущение жизни с чем-то знакомым по-прежней. Я упал на руки и принялся отжиматься. Раньше я делал это довольно часто для улучшения формы мышц груди и тренировки трицепсов. Обычное боксерское упражнение. Делал в среднем по 16-18 раз, без фанатизма, по 2-3 подхода через 5 минут. Пока я это вспоминаю, кусочек из моей прежней жизни заметил, что счет веду на автомате и уже дошел до 30, и могу больше, без признаков усталости, если дойти до 50 и далее. Я остановился не без труда. Да, энергия бьет через край. Это очень заметно. Мне в этом году исполняется 38 лет, форму я стараюсь поддерживать, но получается далеко не на 100%. Серьезная заявка на развитие энергетики тела и повышение своего уровня. Опять стул и стена, знаки еще светятся. Прижимаю ладони третий знак и жду. Вот он откликнулся и растет, вот вырос и замер. Снова загорается знак стола, и я привычно иду к роднику. Напиваюсь еще раз, наполняю котелок, опять на столе, кепка на лице, и снова проваливаюсь в сон, как будто и не кипела энергия во мне. Теперь сны снились точно. Некоторые помню смутно, последние отчетливо. Я, наклонившись, быстро иду по узкой лестнице в огромном здании. Навстречу мне летят обрывки разноцветного тумана. В них что-то скрывается и есть какая-то сила, но я не обращаю внимания на них. Мне нужно дальше, я пытаюсь вспомнить зачем, и в этот момент просыпаюсь. Я в той же позе, вокруг темнота. И я вспоминаю, что в прошлое пробуждение было менее темно, чем сейчас. Кажется, здесь примерно такой же световой день, как на Земле, и ночь тоже окажется похожа. Я не уверен, но внутри что-то мне на это намекает. Все эти технологии, превосходящие земные настоящего времени. Куда меня забросило? В будущее или другой мир? Может, альтернативная реальность? Так и хотелось лежать, все не спеша обдумать, все вспомнить и продумать, все мелочи или странности, начиная с того момента, как появился туманный саркофаг, после двух особо сильных молний, которые ударили совсем рядом. Я еще успел порадоваться крепким резиновым сапогам и полену, на котором сижу, и подумать об изоляции себя от каменной осыпи. Теперь полено со мной в этом новом, наверняка чудном мире поможет получить горячую еду. Вообще не зря проживет свою жизнь. Если я, конечно, не на родной земле. Я включил фонарик, посветил по сторонам и с удовлетворением увидел, что никаких сюрпризов за время сна не произошло. Вода в котелке снова хорошо нагрета. С расстановкой не спеша выпиваю всю, опять набираю полный, ставлю обратно. Жажда теперь чувствуется все время. Я постоянно пью, но вода как-то усваивается, и нет никаких позывов сходить в туалет. А я здесь уже с раннего утра и до ночи. Странно все это. Неужели жидкость в теле участвует в каких-то преобразованиях и расходуется для изменения тела и характеристик? Пока снова иду к стулу, действую по старой схеме. и вижу, что на значке овала также произошло изменение. Нижняя часть стала белой, тоже где-то на 1/16. Но в себе изменений не чувствую. Энергия стабилизировалась, не переливается через край. Как подействовало на меня изменение цвета круга, я отчетливо почувствовал. А вот изменение фигурки человека и овала ничего зримо мне не дало. Скорее всего, я этого еще не ощутил или не могу испытать и понять. Возможно, со временем прояснится в какой-либо экстремальной ситуации. Может, нужна инициация человеком, умеющим это делать. Ясно, что эта чехарда с экраном в стене и сном на столе логично оформлена и связана. Для чего-то это предлагается? Тем, кто, как и я, попал, или всем, кто может прийти в храм? Изменения в 1/8, особенно 1/16, не сильно заметны и не окажут такого уж большого влияния, наверное. А могут ли появиться новые возможности? Ну ладно, курочка по зернышку клюет. Нажимаю на последний знак на стол. Через пару минут ожидания знак увеличивается и светится. Я жду, но ничего не происходит. Другие знаки не реагируют на нажатие. Хотя нет, кажется, стало светлее в храме. Встаю и оборачиваюсь. Да, светлее стало из-за двух новых, светящихся красноватым светом знаков. Черт возьми, кажется, решилась проблема с поиском кнопки для выхода. Один знак появился на столе, в месте, где находится голова во время сна, второй — в районе очертания двери, в верхнем правом углу. Кажется, я могу выйти отсюда прямо сейчас. Если значок у двери сработает на меня, как экран возле стула, то есть отреагирует на прикосновение даже такого непродвинутого в местных делах субъекта. Я понимаю, что ночь не самое лучшее время для знакомства с тем, что ждет меня за дверью. Лучше подождать утра, чтобы при свете сразу составить представление об увиденном. Круг моего действия будет ограничен светом от фонарика, а опасности могут оказаться везде. Поэтому подхожу к столу и прикладываю ладонь к знаку, жду 3 минуты. Вскоре он увеличивается, становится похож на стрелку компаса. Он тоже становится двухцветным. Белый кусок имеет размеры 1/4 знака. Стою и думаю, что бы это могло означать. По простой логике, это обозначение мощности или производительности работы стола. Еще воздействие, которое он оказывает на лежащего. Со мной стол работал на минималке или около того, это понятно и объяснимо. Надеюсь, когда-нибудь достоверно узнаю, как увеличить параметры такой прокачки и что она дает. Пора попробовать перекусить. От мысли сварить грибы я отказался. Может, поленой хватит сварить 1 котелок грибов, но не больше, чем 1 раз. Проще пожарить, то есть просто нагреть и дать немного подгореть. Грибы нарезаны, щепа готова, я беру верхнюю часть котелка, отщелкиваю ручку и, насыпав грибов, пытаюсь поджарить на щепе, разожженной с помощью зажигалки. Условная сковородка быстро раскаляется, грибы шипят и пускают сок. Можно их съесть и сырыми, но это успеется. Перекусив немного, я чувствую сильный голод. Несколько часов жарю грибы и пытаюсь насытиться. Набив живот, я улегся на стол, пытаясь обдумать свою новую жизнь и то, что осталось старой. Незаметно уснул, убаюканный магическим теплом.